сердце мне проверь. Боже, я прошу, сердце мне исправь, я тебя молю. Сердце мне проверь, Боже, я прошу. Сердце мне исправь, я тебя молю. Ты есть горшечник, чтобы чист я был, белее снега. Прикоснись ко мне, обнови меня, чтобы чист я был. День за днем любить тебя сильнее. Быть хочу, Иисус, похожим на тебя. День за днем испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня, и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный.